Внимание! До завершения задания осталась 1 минута. Немедленно возвращайтесь. Появилась метка, и я ринулся в обратную сторону, почувствовав, как на спину запрыгнули 2 знакомых мелких существа. Быстро перебравшись, они быстро залезли в руку, предварительно распоров костюм и псевдокожу. Выпрыгиваю из тумана, перекатываюсь по земле и тут же принимаю удар верным в защитной стойке. Стражница ринулась на меня в атаку с безумным взглядом. «Не пройдешь, тварь, чего?» А понял, откидываюсь в сторону и, быстро перекатившись в сторону, смахиваю черную кровь с маски. «Стоять, это я, участник, не зараженный, не проклят». Стражница остолбенела, но, поняв, кого именно едва не прикончила, быстро вернулась обратно, прикладывая ключ и вновь открывая защитный барьер. На последних секундах в разлом прыгнул улыбающийся Карнагин, на чьем лице было несколько капель крови, а на груди горел амулет. Судя по всему, он и защищал своего обладателя от вируса. Стоило ему оказаться за защитным барьером, как стражницы в один миг убрали сразу оба ключа, и проход закрылся. В этот же миг об щит ударился скоростной тип зараженного, и в этот раз мне не хотелось его видеть. Мутантом оказался Дроу, только погрызенный и полностью без рук, но с окровавленной пастью, горящими зеленым огнем глазами и очень тонкими жилистыми ногами, без единого намека на жир. Тот раскрыл глотку, развернулся и в один прыжок скрылся в тумане. Стоило этому произойти, как ко мне вновь повернулась стражница и виновато поклонилась. «Прошу прощения, господин, я вас спутала с проклятым, просто вы в общем простите за такие слова еще раз, не сильно в данный момент от них отличаетесь». Убираю толстую кишку с правого плеча и кидаю ее в руки своего соперника, тот не выдержал и блеванул. «Ничего страшного, со всеми бывает, не прибили ведь, и как мы теперь узнаем, кто победил?» Стражница, которая до этого хранила молчание, достала артефакт, похожий на небольшую книжицу. «Все просто, прикладывайте сюда ладонь, артефакт считывает статистику убитых противников за последние 7 минут, после чего тут появляется краткая статистика, по высшим проклятым и просто проклятым, или вы как-то иначе их называете». Я понял, о чем именно идет речь, но пока я приведу себя в порядок, может, этот самодовольный тип пойдет первым, а то, глядите, лопнет от самодовольства. Пока самодовольный тип ругался, причем на матах Дроу, я спокойно разбил зелье очищения под ногами и моментально избавился от всей крови и внутренностей зараженных, которые каким-то странным и непостижимым боком оказались на мне. Вот только на этом все не закончилось. Уже после очищения заметил, как на меня бросают очень странные и заинтересованные взгляды, причем вообще все здешние охотники. По поводу артефакта таблички, не парься, я проверил ее, и здешние искины с радостью поделились со мной информацией. Простенький артефакт, который даже данные не сохраняет. При желании твои сексуальные оружейницы и сами смогут такое сделать, причем без рецепта, и что совсем никаких подводных камней. Как-то это совсем уж просто. Смирись, не каждый в этом гребаном мире будет пытаться тебя облапошить или прикончить, и вот еще что, я тебе не советую становиться человеком именно сейчас. У тебя энергия почти в ноль ушла, и двигаешься ты за счет маны в собственном теле. Хрень какая-то с этим туманом, я еще поболтаю со здешними программками, неплохие они, а кот просто совсем загляденье. Иди уже, ловелас хренов, еще буду наблюдать за твоими электронными романами. Самое главное, вирусы не подхвати. Ладно, подкол засчитан, я отыграюсь обязательно. Очистив свою правую руку и не забыв почистить короткий меч, Карнагин приблизился и положил ладонь на деревянную табличку. Стражница, наблюдающая за результатом, даже врать не стала. 30 обычных проклятых и 1 высший проклятый. Неплохой результат, господин. Вы можете собой гордиться. Толпа одобрительно захлопала в ладони. Похоже, это действительно был хороший для местных результат. Вон сколько уважения во взгляде прибавилось к этому парню. Хаэма, сколько собственно я набил, что-то я даже не считал, но пара десятков точно должна быть. Ха, получай. Я побил свой собственный рекорд. Подумать только, богиня Акринаракирова, вы можете гордиться своим верным подданным. Я стану поистине великим главой своей ветви. Я подожду, пока ты закончишь, хорошо, просто интересно, как долго ты сможешь продолжать хвалить сам себя. Ир-ир-ир-ир-ир. Так и знал, что ты признаешь свое поражение. А кто сказал? Я просто жду, пока ты закончишь хвалить сам себя. Похлопав начавшего скрипеть зубами парня по плечу, обошел его и неспешно приблизился к стражнице, воткнув верный в землю рядом с собой. «Я так понимаю, просто положить ладони на этом все?» «Совершенно верно, господин». Пожимаю плечами и кладу ладонь, заранее сняв свою белую перчатку. Наблюдать за процессом было весьма интересно. Самым ближайшим аналогом данного артефакта был сканер ладони. Возможно, тут они работают по схожему принципу. Только он берет информацию из статистики персонажа. Прошлась светящаяся нить, словно тот того же самого сканера, после чего с левой стороны стала появляться информация на родном языке дроу. И я его прекрасно понимал, интересно соврет. Глаза стражницы медленно раскрылись и едва не выпали из орбит, рот в удивлении приоткрылся. «Простите», — сказала она, немного отойдя от шока, — «тут явно какая-то ошибка. Сестра, посмотри». Сестра со скепсисом, но все же посмотрела, а после и сама вылупила глаза не меньше первой. «Это да быть того не может. Прошу прощения, господин, но мы можем еще раз попросить вас приложить ладонь?» Пожимаю плечами и прикладываю, и вновь появились те же самые цифры, причем они удивили даже меня, блин. Кажется, я перегнул палку. КХМ все сходится. 243 обычных проклятых и 32 высших. Тишина стала гробовой, кажется, затихли все, даже зараженные за стеной. А вот наследник рода стал стремительно бледнеть, его максимальный результат, которым он так гордился и восхищался, на этом фоне был вовсе никаким. Но что еще более страшное, он проиграл, банально проиграл. Убираю ладонь с артефактной доски, и те самые невероятные цифры стали понемногу пропадать. Нет, этого не может быть, не может быть. Ты их подкупил, ты подкупил этих двух суек. Вы обе скажите, какой был реальный его результат? Несмотря на гневную тираду, медленно переходящую в истерику, обе дроу, слегка придя в себя, вновь повторили. 243 обычных проклятых и 32 высших. Это рекорд, господин Карнагин, последнее было сказано уже с пренебрежением, похоже, оскорбление не прошло даром. Господин Кукольник, поздравляю вас, вы оказались победителем в данном споре. Спасибо, что-то я тоже удивлен такому результату. В таком случае, я могу идти обратно? Разумеется, никто вас не станет задерживать, улыбнулась девушка, подзывая к себе следующих желающих войти. Проклятые успокоились, кто следующий готов войти внутрь. Карнагин рухнул на колени, схватившись за волосы. «Нет, как же так, я не мог проиграть, особенно тебе, жалкий ты безродный червяк». Безродный или нет, но факт остается фактом, неспешно приблизившись к этому парню, смотрю на него снизу, вверх. «Но долг остается долгом, я буду ближайшие 2 дня в аукционном доме, и я жду свою вещь ценностью более 1000 золотых монет или сами деньги. Думаю, великая мать не даст тебе об этом забыть». По дороге к Драккару рядом пристроилась Зинара, при этом дроу не прекращала улыбаться, спрятав руки за спиной. «Поздравляю вас с победой, господин, и с установлением нового рекорда, но я одного не понимаю, вы там что в волну зараженных прыгнули? Да толком и сам не знаю, рубил всех направо и налево, а что за рекорд? Намного побил, намного. Последний рекорд за 5 минут был 70 обычных проклятых и максимум 10 высших. Или как мне госпожа Никки рассказала, 70 обычных зараженных и 10 развитых мутантов. Я замер на полпути, Зинара, не заметив этого, сделала еще 2 шага, после чего обернулась. И чем мне это грозит, как чем? Скорее всего, эти 2 стражницы доложат об этом своему начальству, но если так подумать, это мелочи. Мелочи, разумеется. Вы чуть ли не в одиночку одолели весь экипаж 3 линкоров, а разумные враги куда опаснее, чем стада проклятых. Но своим достижением вы точно получили уважение очень многих дроу. Поздравляю вас, кукольник. Внимание, задание, традиция Алкирен, описание. Убейте больше проклятых, зараженных, мутантов или заблудших душ, чем ваш соперник. Выполнено. Поздравляем. Примите награду, вы заслужили. Внимание! Согласно условиям выполненного задания, в течение этого дня вы должны получить награду ценностью более 1000 золотых. Если Карнагин не предоставит вам заслуженную награду, платой станет его жизнь. Удачной игры! Помните, сильные возвысятся, слабые падут. Глава 25. Ой, какие люди! А где ваша охрана? Зинара, раз ты тут, могу тебя поздравить с подтверждением твоего статуса рабыни, а ты, Кассия, как всегда в своем репертуаре, улыбнулась Зинара, садясь в кресло рядом. Можно сказать и так, но я ни о чем не жалею, кукольник, хороший человек, и это доказал не один раз, думаю, я бы и сама не отказалась стать его рабыней по собственной воле. Эй, дамы, я вообще-то тут, сидя на соседнем кресле, машу рукой, привлекая к себе внимание. Кассия тут же цокнула. Слышь, рот свой замолчи, господин, мы знаем, поэтому не мешай нашему дружескому женскому общению. Слушай, Зинара, чисто теоретически, а какой цвет ошейника тебе нравится? Дурдом, я закатил глаза, качая головой. Дев, Дава, что тут произошло, пока меня не было? Дев закрыл лицо руками, не желая слушать и уж тем более участвовать в этом разговоре от греха подальше, а вот девушка, уже окончательно отошедшая от случившегося безумия, по-другому всю эту ситуацию просто не назвать, с улыбкой доложила обо всем, что тут случилось, а случилось много чего. После перерыва началась та еще драка, которую пришлось разнимать уже городской страже. Рыцари солнца сцепились с гномами, потому что те перебили ставку в самый последний момент, попутно отвлекая их главного простыми разговорами. Как итог, лот достался гномам, а именно некий магический аналог старого доспеха, причем полностью автоматизированного. Я с трудом понял, что речь шла об аналоге парового голема. Тьфу, блин, боевого бота. Причем военного образца, и так как его в книге не было, это означало, что кто-то явился позже и выставил его прямо во время торгов. Хреново хотелось приобрести нечто подобное, но стоило Даве озвучить цену, как я едва не перекрестился. 100 золотых монет за такое. Стоит задуматься над перемещением какого-то завода ботов на территорию клана, или вовсе внутрь клана организовать выживших или полностью автоматизировать производство. Вот только существует огромнейший риск восстания, и этот самый бунт будет благодаря системе, вот уверен на все 100%. Немного подумав над всем этим, вновь сконцентрировался на рассказе Дроу. Она также поведала, что приобрела несколько мелких артефактов для катеров, которые повышают их защиту как в пространстве свалки, так и в обороняющихся мирах. Впрочем, я был не против и только за, да и обошлось в не так дорого, как я ожидал. Скорее всего, хозяйка аукционного дома уже поняла, зачем именно я тут, и, возможно, я просто говорю «возможно», она слегка поправит списки, чтоб продать данный хлам по очень дорогой цене. Капитан, вы так думаете? Уверен, взять хотя бы щит, который, по твоим словам, повышает защиту шлюпки, катера, не столь важно. Так вот, ты его купила за 200 золотых, да, я понимаю, что катера тут сотнями летают, что мы и могли наблюдать в первые секунды нашего пребывания, но а теперь представь, сколько сейчас десятков или даже сотен самых разных мелких артефактов в поврежденном виде валяются на складе аукционного дома. Вот я уверен, что они даже королевской армии Дроу не нужны, пусть и в восстановленном виде. Но ты все равно молодец, хоть наш флот только набирает силу, но артефактов крайне мало, причем полезных. Спасибо за похвалу, но более мне нечего сообщить, разве что за 5 минут до вашего прихода была продана карта навыка эпического ранга, но там довольно странный бонус превращения в какого-то каменного голема. ХМ, интересно, но не сильно, думаю, такое не сильно уникально. Что-то из захваченного мира продавали. Я специально сделал акцент на слове «захваченного», чтоб девушка точно поняла, про какой мир идет речь. Нет, но говорили, что будут большие сюрпризы. Ой, совсем забыла, выставили ваши лоты, и они ушли за 700 золотых монет. А вот те самые зелья, угу, еще мечи и копья обычного ранга, их прям расхватали. Неплохо, я уж подумал, что этот хлам еще долго будет. Вот ведь черт, что-то не так, господин. Дава, в самом крайнем случае капитан, но не господин. Но да, что-то не так, я совсем забыл, избавился ведь от начального хлама, и при этом еще хлам с 3 линкоров. Я икнул странно, неужели меня кто-то матом вспоминает? Хотя неважно, внизу вновь засуетились, вновь появилась старая знакомая девушка в красном платье, добродушно улыбнувшись всем гостям, та заговорила. И снова я прошу у вас прощения за все неудобства, которые вам пришлось пережить. Да, порой случается и такое, но давайте вместе надеяться, что подобного больше никогда не будет. Хорошо, а теперь мы продолжаем. В гробовой тишине на сцену вынесли следующий лот. И как прежде сразу последовало пояснение непонятной штуковине в виде черного обсидианового шара, размерами которой мог посоперничать с арбузом. И наш первый лот после не самых приятных событий — это редчайший артефакт сокрытия. Да-да, вы не ослышались. Тот самый артефакт, способный скрыть ваше присутствие в нашем с вами мире. Но есть один нюанс, им нельзя оснастить ваши дома, но можно установить на отдельную боевую единицу вашего флота. Про данную вещицу ходит очень много самых разных слухов, но не всегда они хорошие, а порой и очень жуткие. Начальная цена за вашу возможную безопасность в чреве Великой Матери – 15 тысяч золотых монет. Аукционный дом взорвался. К счастью, в переносном смысле этого слова, ажиотаж стоял такой, что цена моментально взлетела до 30 тысяч золотых, а после и до 40. Дава, Зинара, эта штука такая важная, ни хрена не понял, она делает корабль невидимым для всего живого и неживого. Зинара пожала плечами, а вот Дава, задумавшись над вопросом, неуверенно ответила: «Я не знаю, но вроде ходили самые разные слухи на этот счет, вроде есть ветви или кланы, у которых есть данный артефакт, и они их если и продают, то с большой неохотой. Но что именно они делают, я не знаю и вообще, как такая вещь попала в такой мелкий аукционный дом». Позади раздался сдержанный смешок, заставивший Даву буквально вжаться в кресло. Разумеется, как тут не вжаться, когда за спиной оказалась никто иная, как хозяйка данного дома. «Девочка, скажи спасибо, что я с твоим хозяином в хороших отношениях, если бы не это, вырвало бы твой острый язычок. Могу поздравить вас с победой в поединке, кукольник. Я слышала, что вы установили новый рекорд среди гостей нашей гавани. Было дело, мой приз еще не принесли, в данный момент нет, та ветвь не самая богатая, и вряд ли они могут позволить себе большие траты». «Ясно, значит, пришли просить за них. Ну что вы, кукольник, вы прям меня обижаете, никто и никогда не будет просить ни за одну ветвь. Это позор, по крайней мере не будут просить явно. В таком случае, зачем вы тут? А я тут касательно вас, как лот, интересный, смотрите, какой ажиотаж поднялся. Любопытно, скрывать не стану, и, как я понимаю, вещь достаточно редкая, невероятно редкая, нельзя купить в системном магазине ни одной из ветвей, неважно насколько она влиятельна и прокачанная, подобное можно добыть лишь в великих битвах, которые отнимают тысячи жизней, и не всегда это жизни мертвых. Но, как я понимаю, ваша ветвь только начала свой путь, и вы до всего этого скрывались, тихо развиваясь где-то на краю владений Великой Матери, раз не знаете столь очевидных вещей. Впрочем, мне это даже в плюс, — оскалилась дама, словно кошка, смотрящая на бочку со сметаной, причем сбоку которой подтекает эта самая сметана. Можно сказать и так, да и лоты, я смотрю, сегодня очень интересные. Разумеется, я слежу за всем, кто и что покупает, иногда фильтрую товары и уже сама создаю списки. И тем самым в этот раз вы решили подыграть мне и заодно разгрузить свои склады для нового товара? Ну почему же? Не только вам, среди покупателей, много кто понес потери, корабельные потери. Слышали про алых существ с железной кожей, что-то среднее между железными големами с душой в их механических телах? О таком слышал, но каким боком они тут? Все дело в войне, которая разгорелась между имитиритами и алыми с Десента. Были еще и синие с Десента, но в последнее время от них никаких новостей, скорее всего, они были уничтожены. Я это веду к тому, что многие мелкие гавани и острова попали между молотом и наковальней в кузнечном доме и потерпели разгромное поражение. И всем нужны такие артефакты, в скором времени на них будет огромный спрос, и кто знает, может, даже я не выживу в этом деле. ХММ, а это еще почему? Конкуренты? Да что вы, я всем своим конкурентам шеи давно перегрызла, дело в другом. Если между молотом и наковальней появится мир Драу, то он долго не простоит. Мы хоть и древний народ, но против такой армии можем лишь продержаться некоторое время, и на этом все. Именно поэтому я и решила подзаработать и, можно сказать, снабдить некоторых артефактами, пока это им по карману. Скажем, это жест доброй воли перед тем, как цены взлетят вверх, а данный лот — кивок в сторону бедной девушки, которая аж вспотела, маша руками, цена дошла уже до 80 тысяч. Это мой личный подарок вам. Только придется заплатить. В нашем мире за подарки не принято платить, а в моем личном мире принято, — улыбнулась Амфора. Так что, кукольник, будете брать мой подарок, или он достанется кому-то другому? Погодите, сколько вы сказали? 85 тысяч золотых, кто даст больше? Вновь вернув взгляд с аукционистки на Амфору, решил уточнить один важный момент, перед принятием решения. Оно того стоит? Зная ваш стиль, то отвечу так: да, оно того стоит, и корабль, каких размеров бы он ни оказался, однозначно будет вселять страх и ужас, а это в свою очередь обеспечит и безопасность уже вашему осколку мира. Киваю и вновь поднимаю руку, одновременно с этим прикладывая табличку к лицу, только так можно было озвучить цену. 100 000 золотых монет. Наступила тишина гробовая, все уставились на лоджию, и в этот момент мне хотелось одного, а именно, чтоб активировался какой-то скрытный артефакт, чтоб меня никто не заметил. Девушка поперхнулась воздухом. «Господин, я не ослышалась. 100 000 золотых монет, все верно. Хорошо, 100 000 раз, 100 000 два, 100 000, 101 000. Донесся мужской голос со стороны выхода из зала. Теперь все взгляды устремились в ту сторону. К сцене неспешно вышел парень человеческой расы и с крайне довольным лицом. «Я плачу 101 000 золотых, парень. Ну что, рискнешь перебить ставку моего народа? Вот задницей чую, что будут проблемы, вон как зашептались. Но, если амфора не соврала, мне действительно нужно будет обезопасить крейсер в случае гибели своего мира, и эта черная хреновина в этом точно поможет. 102. Да, я рискну перебить ставку, потому что без понятия, кто ты вообще такой». Теперь уже парень поперхнулся воздухом. «Да у тебя нет столько денег, ты уже потратил тут целое состояние. Хватит жулить, ты точно подсадной». «Вовсе нет, я, участник данного аукциона, говорю спокойно, но, чтоб не кричать, прикладываю дощечку к лицу и в нее же говорю. Да и вообще, какая тебе, то разница, если ты хочешь участвовать в торгах, так участвуй, я без понятия, кто ты такой». Незнакомец в очередной раз усмехнулся. «Ну надо же, ты точно не знаешь?» Я пристально просмотрел прямо на него, силясь понять, с кем именно имею дело. Белокожий парень высокого роста, короткие волнистые волосы персикового цвета растрепаны, квадратная челюсть, пирсинг в 4 местах, подбородок, левая бровь, нижняя губа и левая ноздря, и шарфом на шее, без понятия. «Если бы видел тебя раньше, то точно запомнил. Ну-ну, а давай устроим с тобой пари, а нет, со мной уже хотел один побороться. Давай, ты точно не пожалеешь. Какой у тебя уровень? 40-й? 50-й? Хотя вряд ли. Ну так что, давай?» Мой ответ: «Нет. Ты будешь участвовать в дальнейших торгах или как? Ты задерживаешь участников аукционного дома». Незнакомец покачал головой. «Нет, парень, так просто ты от меня никуда не денешься. Я участвую, и только попробуй отступить. Эй, моя ставка 105 000 золотых за данную хренотень. Поднимаю ставку. 106, 110, и не золотым меньше. Я приобрету этот булыжник на зло этой хреновой маске. 115, 125. Когда стоимость лота дошла до 155 золотых, я махнул рукой. «Нет, вы меня простите, но тратить такие деньги на непонятно что с непонятными намерениями я точно не стану». А вот парень знатно струхнул, когда я резко отступил. «Только не говорите, что это были понты, и он лишь повышал себе цену и сам собирался уже уйти. 150 000 золотых раз, 150 000 золотых два, 150 000 золотых три. Продано. Внезапно появившемуся гостю: «Прошу, заберите ваш лот». К внезапному гостю тут же выдвинулись местные казначеи. Вот только чем ближе они подходили, тем больше нарастало напряжение парня с чрезмерным ЧСВ. «Сейчас кому-то будет плохо», — заявила суккуба, похрустывая чипсами, причем моими. «Поделись», — взял немного и сам начал хрустеть. Тем временем ситуация внизу стала накаляться. Парень взревел, все его тело покрылось красной аурой, и явно не для того, чтоб принести целую гору золотых монет. «Ты, я тебя уничтожу за такой позор, тебе конец». Тело мага стало стремительно меняться, на шее появились костяные шипы, руки с пальцами сильно удлинились и стали покрываться шерстью, рост тоже стремительно стал увеличиваться. В таких случаях положено 1 дротик транквилизатора или зелья усыпления. У местной охраны как раз было 2. Облако синего тумана. Горе, участник падает на пол, и при этом его тело не меняется обратно. Раздался смачный храп на весь аукционный дом. Слышу, как кто-то стоящий за спиной хлопает себя по лицу, но, не обращая на это никакого внимания, наблюдаю, как 4 стражницы волочат громадное тело к выходу. Вот это называется удар по репутации, кукольник, именно про эти раны я вам и говорила ранее. Теперь про данный случай будут говорить и говорить очень долго. Когда происходит нечто подобное, репутация аукционного дома падает с большой скоростью. Тем временем ведущая аукционного дома прочистила свое горло и вновь постаралась улыбнуться. «Аво, да вы только посмотрите. Кажется, нас всех хотели провести. В таком случае мы поступим, как и обычно поступают все аукционные дома, но сначала нужно посоветоваться с главой, подождите буквально несколько минут». Девушка исчезла со сцены, оставив народ галдеть и недопонимать. Правда, большинство приняли эту новость совершенно спокойно, похоже, такие ситуации случаются довольно часто, несмотря на слова амфоры, никто не застрахован от таких случаев. «Госпожа, госпожа!» На второй этаж вбежала та самая ведущая с большими и паникующими глазами. «Что прикажете делать?» Амфора болезненно потерла виски и, немного помолчав, все же дала ответ. «Начинаем торги с 70 тысяч золотых, чтоб уж точно никому не было обидно. Кукольник, надеюсь, с вами такая ситуация точно не повторится, можете быть уверены. Хорошо, ты слышала, возвращайся и продолжай вести аукцион, и самое главное улыбайся. Что у тебя глаза, будто ты собираешься родить наследницу, быстро на сцену». Аукцион продолжился, как и сказала глава аукционного дома, торги начались с 70 тысяч золотых монет, большинство тут же образовалось данному событию, ведь у них снова появился шанс приобрести нужную вещь, вот только судьба у данной вещи была чуть иная. В итоге, никто не стал поднимать цену, когда та достигла 100 тысяч, и как планировалось, она попала в мои загребущие руки, а после и еще несколько интересных лотов, в основном простенькое артефактное оружие, которое для данных мест было очень редким. Ох и не обрадуются они, когда узнают, что данное оружие пойдет на разборку, дабы понять, как оно работает. Амфора моментально повеселела. Ну а как же, столько денег уже тут потратил, но все в дело. Надеюсь, этот галеон вовсе взлетит после всех улучшений и покупок артефактов для увеличения объема перевозимого груза. Участники аукциона под конец дня были готовы волосы на голове рвать. И не просто так, все артефакты и вещи, которые демонстрировались и имели хоть какие-то полезные клановые бонусы, но при этом, если они стоили дешевле, чем те, которые предлагались в клановом магазине, приходилось покупать. Похоже, к некоторым система была благосклонна и включила скидку. Или это были трофейные артефакты, добытые в бою. Впрочем, мне это не интересно. Текущий баланс клановой сокровищницы «Черный Феникс» с учетом всех проданных, добытых и восстановленных товаров, а также заработанных золотых монет, плюс личный капитал кукольника и великого искателя приключений на свою задницу. 1 305 402 золотых монет. И как же хорошо, что я купил еще клановое оборудование, причем технологическое, а самое приятное то, что сегодня вечером мне принесут еще 200 тысяч золотых и еще какую-то вещь ценностью больше 1000. Ты аккуратнее улыбайся, а то на тебя кассия как-то странно поглядывает, наверняка думает, что ты умом тронулся. И ты совсем не переживаешь за того парня, который обладает навыком изменения? Нет, и даже думать не хочу про этого психа, он сам виноват, и ему повезло, что не так сильно опозорился. Да как сказать, вроде твоя знакомая его в аукционный дом больше не пустит, я тут с программами побеседовал, они поговаривают, что он влиятельная шишка, правда, сейчас на мели. Большего они не рассказали, запрет. Значит, не такая уже влиятельная и не такая шишка, раз оказался на мели и старался выжить максимум из всей этой ситуации. Внимание! Ветвь клан племя Небесного Огня назначил вам дуэль на его территории. Если вы откажетесь, на ваш род и клан падет позор, вас никто не будет воспринимать всерьез, и все разумные расы будут отказываться вести с вами торговые, дипломатические дела. В случае вашей победы, вам будет гарантирована великая награда. Вы согласны на дуэль? Да нет, в мяиц сходил, блин, за покупками называется. И что им на жопе не сидится? Где-то меж мирами от смеха, едва не рухнуло с кресла одно из трех древнейших и могущественных существ. Да ну нафиг, Илья, ты продолжаешь меня удивлять. Дай тебе хоть 1000 единиц удачи, ты все равно продолжишь попадать в неприятности. Ой, не могу, уже интересно, как все закончится. Нет, тут явно не в удаче дело, это твоя задница сама ищет приключения. Я уверен, не бывает в жизни таких совпадений. Ахахахахах. Эпилог. Я сидел на своем месте и не знал, как мне реагировать на новое, вспыхнувшее перед глазами сообщение. Нет, кто был его источником, я знаю прекрасно и понимаю, но, что ж, всем им на месте не сидится. Ну неужели в этом месте так скучно, что они все липнут ко мне, как пчелы летят на мед? Я бы по-другому назвал, вот только ни разу не видел, чтоб это убивало муху. Ладно, я тебя понял, но что мне делать с этим? соглашаться, как сам считаешь, а у тебя есть другой выбор, Илья, сам посуди, ведь эта хренотень неспроста. Я все понимаю, и что твоя задница сама ищет приключения, причем такие, что задницы других начинают подгорать, а в некоторых случаях и пахнуть горелой плотью, как было с тем парнем, которого ты опозорил на 1000 золотых, но он сам виноват, захотел, так сказать, выкрутиться и показать свою крутость перед новичком, не разузнав о нем никакой информации, вот и поплатился, а у местных это огромные деньги. Хайт оказался прав, выбора как такового у меня не было, если моему клану и выжившим из моего мира нужно будет перебраться в это проклятое место, самым лучшим решением будет уменьшить количество потенциальных противников, вот только, как же меня все это задолбало, вот серьезно, я ведь просто хотел поучаствовать в аукционе, купить некоторые артефакты, а после вернуться обратно к себе на родину и не более того, я не хотел ввязываться ни в какие авантюры, пусть они и прибыльные в случае успеха. Лоты на сегодня закончились, мои зелья из второй партии пользовались популярностью и самое приятное не вызвали никакого ажиотажа, а еще я прикупил множество компонентов и самых разных реагентов с алхимическими препаратами для производства этих самых зелий и зачарованных вещей. Жаль только, не было самих столов алхимиков, оружейников, ну и столов зачарователей, таких вещей много не бывает. Был еще рецепт, но он оказался самой обычной стрелой, которые можно создавать сотнями, было бы только подходящее оружие. Например, тот лук дроу, а с этим рецептом такого лука и не требуется. В общем, такая ситуация, господа товарищи, мне назначили поединок, и, скорее всего, это был тот самый парень с навыком изменения формы, которого вырубила местная охрана, и к письму были координаты. Если не прибуду на место, могут возникнуть сложности с простым существованием клана в этом самом мире. Кассия, лениво попивавшая свой чай в кафе у гавани, ничуть не удивилась, Зинара напряглась, а вот Дев впервые за долгое время дал дельный совет. «Господин, может, вы в таком случае выгрузите свой пространственный карман в своем клане? Зачем? Как зачем? Простите меня, конечно, может, я многого не знаю». Но он разве не переполнится от трофеев? Дев, я не бессмертный, да у меня много фокусов и тузов в рукавах, но я такой же, как и ты, то есть могу помереть, но твой совет действительно дельный, пожалуй, этим займусь в первую очередь, не очень хочется, чтоб все это богатство досталось какому-то хрену, возомнившего себя чуть ли не королем всей этой гавани. Стоило заикнуться про короля, как взгляд сам упал на королевский замок, который было прекрасно видно с этой самой позиции. А еще нужно будет отдать звезде, ну или Николь, на изучение все купленные артефакты, а команда Дилдайши займется их установкой на Галеон. Думаю, сам корабль придется снова переделывать, ведь новые параметры после установки артефактов и орудий это позволит прекрасно. Не зря ведь купил несколько артефактов, которые помогают устанавливать другие артефакты. Мелочь, но она должна помочь нашему Галеону выжить в этом месте. Да и не просто выжить, но также дать отпор противникам. Ух, сколько будет добычи в случае нашего успеха. Дава задумалась, после чего медленно подняла руку, прерывая слегка затянувшееся молчание. Прошу прощения, но я правильно поняла, что вы хотите установить все купленные артефакты в один Галеон. Можно и так сказать. Хоть я и не очень хочу класть все яйца в одну корзину, но в данный момент он у нас единственный таких размеров, а потерять все из-за своей жадности у меня желания нет. Вот сама полюбуйся на список добытого. Тут есть все. Артефакты захвата осколков погибших миров, артефакты по добыче полезных ископаемых, руд и прочей полезной для клана хренотени, защита и пассивное восполнение за счет местной опасной энергии, которая окружает каждое живое существо. И за счет этой самой энергии после переработки артефактами происходит лечение команды. 5 генераторов маны, за которые мне готовы были глотку перегрызть все участники аукционного дома. Учитывая, что это место бесконечное и опасное, все, что я сделал, это повысил процент выживания Галеона до жалких 2, и это из того, что я напридумывал, а я уверен, система не так проста, как кажется, и наверняка там, в глубине среди сверкающих осколков погибших миров, есть море самых разных тварей, способных перекусить не то что Галеоном, а самим флотом линкоров, а после попросить добавки в виде 300-400 членов экипажа, но, благодаря вашей слаженной работе, минимальный экипаж, необходимый для управления Галеоном, уменьшился в разы. Дава слегка смутилась, Да, именно благодаря ее техническим познаниям, мы значительно сэкономили ману и золотые монеты. Система требовала деньги и ману буквально за каждый чих, особенно, если кто-то не знал какой-то важной детали, система была готова компенсировать незнание, но только за золотые кругляши. Продолжавшая накручивать свои волосы на тонкий алый пальчик, Кассия едва не выругалась, кивая в сторону группы рыцарей, которые с ненормальным любопытством рассматривали девушку. Проклятие, опять они, как же достали. Эй, кукольник, может, ты с ними разберешься? Тебе не привыкать. Я посмотрел в указанную сторону. Да, суккуба была права, нас снова нашли проблемы в виде латных доспехов с эмблемой солнца на груди. Группа рыцарей смотрела на суккубу с дичайшим подозрением, а ладони лежали на отполированных до блеска набалдашниках мечей, которые в свою очередь пока еще спокойно покоились в ножнах, на поясах. «Вам что-то нужно, или какие-то проблемы?» — спрашиваю совершенно спокойным голосом, не прекращая улыбаться, при этом смотря на самого крупного из рыцарей. Судя по всему, он и был главным в этом отряде. Вперед вышел самый крупный рыцарь, одно из двух: либо он качался с детства, и все его мышцы ужасно ноют, либо вколол себе явно что-то ненормальное. «Это твоя слуга?» — кивок в сторону моментально улыбнувшейся Кассии. Ей такое обращение, особенно когда ее называли моей слугой, очень даже нравилось. «Скорее, подруга, вы только узнать это хотели и все?» Разворачиваюсь на стуле и, не вставая, продолжаю смотреть на громадину, незаметно меняя собственное тело, а именно внутреннее строение, заменяя строение костей и мышц на более прочные материалы. Рыцарь нехорошо оскалился, обнажая практически гнилые зубы. «В таком случае ее ничего не защищает в этом месте, отдай нам ее по-хорошему, и ты останешься в живых. Да, может, золотых у тебя побольше, но это не говорит о твоей силе. Я вспомнил тебя, с тобой ранее был жрец мертвого бога и одна зеленоволосая ведьма, от которой исходила страшная сила тьмы. Отдай нам малую, это последнее предупреждение. Тебе не выстоять против всего отряда, когда нас оберегает само светило». С удивлением смотрю на Кассию, та неловко пожимает плечами. «Вот, смотри», — указываю большим пальцем правой руки на громадину. «Как раз об этом я вам всем и говорю. Повышенная удача — пустой треп. От нее одни проблемы, причем реальные проблемы. Вот я думаю, была бы она у меня поменьше, может, повезло больше, и они вовсе не обратили на нас своего внимания. Зинара, только не говори, что ты стала привыкать. Что за нервный смешок? Попросите, господин, просто. Ох, кажется, я по-настоящему начинаю привыкать к вам и ко всему происходящему. Твой ответ мне ясен, чужак. Да примет тебя ярчайшее сияние. Испепели моих врагов, которые сомневаются в силе твоей». Рыцарь выхватил свой короткий меч и, размахнувшись, нанес точный, стремительный и невероятно быстрый удар сверху вниз, намереваясь разделить мой череп на две ровные половины. Резко под действием боевой медитации поднимаю ладонь, большим и указательным пальцем сжимаю лезвие в один миг, словно тисками. Лезвие моментально замирает, не долетев до головы примерно сантиметров 20. Тяжко вздыхаю и качаю головой. «Как же вы меня достали, я ведь даже не нарываюсь и стараюсь решить все мирно, но нет, еще одни решили проучить парня, которого увидели чуть ли не впервые в жизни». На лицо мужчины было жалко смотреть, непонимание от того, как я сумел такое провернуть, начало сменяться возмущением, но, прежде чем слова вырвались из глотки, в глазах вспыхнула искра страха. И для этого была причина: меч попросту исчез. «Его я забираю, будет тебе уроком, как нападать на остальных. Эй, ты слышишь? Я не желаю тут с кем-то сражаться и портить отношения с Дроу». Достаю старую знакомую швабру из пространственного кармана и стучу по навесу, с которого моментально спрыгнула, а после убежала очередная невидимая дама. «Ты-ты-ты», — с каждой секундой все бледнее начал возмущаться рыцарь, а его соратники принялись обнажать свои мечи. Резко встаю со своего места, делаю шаг навстречу и хватаю этого парня за грудки. Под пальцами мнется кираса, словно хлопковая рубаха. «Я, уходи отсюда, и чтоб мои глаза тебя и твою банду разбойников, которые ищут неприятности на ровном месте, тут не видели». Улепетывай на свой осколок, и толкаю бледного рыцаря назад. Да, с силой я чуток переборщил. Рыцарь, пытаясь удержать равновесие, быстро передвигал ногами, при этом продолжая идти назад, маша руками в разные стороны. В общем, его горе отряд был так изумлен увиденным, что забыл отступить назад. Как итог, получился страйк, но доспехи не были неподъемными, так что все, завалившись на землю, в тот же миг начали медленно и неспешно стали подниматься снова. Наряду с этим они рассматривали погнутую кирасу своего командира или такого же, как и они, солдата. Какие были звания у этого рыцаря, я не знаю, но явно тот, кто весил под 200 килограмм и имел золотой доспех, был самым главным. По понятным причинам его тут тоже не было. Мы поднялись, я заплатил перепуганному парню Драу за ужин, и мы неспешно потопали. Куда? Ясно куда, где нас уже ждали, от дуэли никто отказываться не стал. Правда, перед этим заглянул в небольшой переулок, переместился благодаря Хайду в ангар клана и, быстро убедившись, что куча хлама, добытая в ходе боя с 3 линкоров, подходит к концу, создал новую, менее внушительную, но более ценную. Передав Никке, чтоб они продолжали усиливать галеоны, пояснив, какие артефакты для наших катеров, вернулся обратно в мир Драу, потратив при этом всего лишь 10 единиц магической энергии. Зинара, Дев, Дава и Касси отказались возвращаться и захотели посмотреть, что будет в итоге. Внимание! Вы вошли в управляемый осколок мира ветвь клан племя Небесного Огня, и все, никаких сообщений или требований чужаков немедленно покинуть это место. А еще тут было совсем уж как-то пусто, что ли, и только замок примерно километре от входа в это самое место. Да картина Репина приплыли. Слушайте, я без понятия, что творится в голове у этого парня, но явно ничего хорошего. Вы точно уверены, что хотите остаться? Я-то ничем не рискую, в случае необходимости могу легко покинуть это место, а вот с вами могут возникнуть проблемы. Вся четверка кивнула, давая свое прямое согласие. Господин кукольник, нас бесполезно отговаривать, спокойно сообщила Зинара, показывая на свою печать на шее. Но, если вы прикажете, мы не сможем отказаться. Ладно, потом поговорим. Мне кажется, Кассия на тебя очень плохо влияет. До сих пор не могу поверить, что рядом с гаванью Драу летают такие громадные острова без каких-либо последствий. Внимание! Ожидайте командира данного осколка мира. Сообщение пришло всем присутствующим, судя по всему, этим самым командиром и капитаном пустоши являлся тот самый парень, узнать бы побольше о нем нужно. Зинара осмотрелась по сторонам и, прищурившись, добавила, примерно 45 000 квадратных метров, что равно 0045 квадратным километрам. Если правильно помню, плюс-минус, это мелкий осколок, думаю, малого клана или ветви, скорее всего, добыт в бою и уже полностью зачищен, кроме главной постройки и сооружения. Я могу и ошибаться, но максимальное число жителей в этом самом месте может достигать 5000 разумных, но опять же, все зависит от вида. Если прошлые хозяева данного куска погибшего мира имели размер до 20 сантиметров в росте, то это число можно смело умножать на 5, а то и на 6. А во, Зинара, неплохие познания, откуда, если не секрет, сама принимала участие в прошлом, когда захватывали подобные осколки, но опять же, господин, я могу сильно ошибаться, сами понимаете, что точный подсчет, это не мое. Моя специализация – убивать, быстро и незаметно. В этом и состояла моя задача – проникнуть в тыл врага и нанести удар магам или командирам в спину, чтоб вся армия потеряла настрой к сражению. ХММ, все равно весьма неплохо, возможно, в будущем и нам нужно будет обзавестись подобным, не все же время воевать на кораблях. Да-да, я помню, что вы говорили мне ранее, корабли – это отвлекающие маневры, практически не играют особой роли, а побеждают данные осколки, за счет жителей. 5000 живых существ, против 300 расклад не самый приятный, как ни крути. Вот и я о том же, согласилась Драу, вновь указывая в сторону парящей не так далеко гавани и столицы Драу. Корабли используются для подавления обороны, но при условии, что на осколке нет сильного щита, как у моего народа, а также для зачистки крайне очень мелких осколков, или торговли, если владелец осколка не хочет по каким-то причинам приближаться к гавани на своем острове. Поверьте, господин, причин может быть очень много. Одна из самых частых – нападение на гавани, такое случается нечасто, но лучше потерять один или два корабля, чем осколок. С этим нельзя было не согласиться, Зинара была права, да и все остальные спорить не стали, да и для брата и сестры это не было большим секретом. Такие знания вбиваются в головы Драу чуть ли не с рождения, а такие, как я и Кассия, увы, но нам приходится разжевывать и класть в рот каждую мелкую деталь, чтоб не допустить фатальной ошибки. Тем временем со стороны замка показалось движение, небольшая делегация, которую возглавлял тот самый парень, с пирсингом на лице. Сам не знаю почему, но мне очень захотелось достать магнит весом в 2 тонны, и подключить этот самый магнит к самому мощному генератору маны и подать питание. Думаю, было бы довольно весело. Ну надо же, я думал, ты струсишь. Не поверил, когда пришло сообщение о вторжении на мой осколок. Я не трус, но я тут, и нахрена позвал? Мало опозорился в аукционном доме, насколько мне стало известно, тебе закрыли туда вход, и в данный момент только на пару месяцев. Все веселье парня моментально пропало, знаю, и все это твоя вина, это ты меня спровоцировал. Нахрена тебе такая вещь, откуда у твоего клана такие деньги, и кто прячется под маской, Хёрн или Дроу? Илья, не ляпни глупости про людей, Хёрн – это название человеческого вида, понятие человек тут тоже есть, но оно довольно редкое, и в данный момент встречается только у Дроу, так как было немало пленных из твоего мира, именно поэтому ты не прокололся в самом начале. Ну чего молчишь, Хёрн, в этом вопросе ты оказался прав, а касательно всего остального нахрена тебе это, хочешь напасть на мой дом и забрать все, а может быть иначе, мир таков и никак иначе быть не может. Я в курсе, что ты всего лишь доверенное лицо своего мелкого, но богатого на ресурсы клана, но всех можно купить, не бывает настолько честных и порядочных, и учитывая, сколько ты скупал всего, рискну предположить, что до этого момента вы все жили очень далеко от всех остальных и старались не конфликтовать с другими, но в итоге ваша задница сильно подгорела, и вы понесли большие потери, раз твой господин послал тебя с горой золота скупать все необходимое для флота. Я предлагаю тебе следующее. Ты и твои рабы не присягают мне на верность, поправка, мне и моему клану, после чего ты рассказываешь, где находится твой бывший дом. Не переживай, если у тебя там есть родственники или собственные дети, я не стану их убивать, и твои не узнают, кто именно их предал. Взамен, ты, твои рабыни и твоя семья получат убежище, я это гарантирую, словом младшего принца Хёра Кунра из клана племя Небесного Огня. В случае отказа ты не уйдешь отсюда живым, и твои рабыни станут моими, правда, им придется пройти курсы по послушанию, но оно того явно стоит. Чего ты там ржешь? Прости. Прости, не удержался, все же так мне хочется верить, что в этих местах проживают адекватные личности, но куда ни посмотрю, всюду вижу живые, говорящие помои, которые желают подкупить или обогатиться за счет ближнего своего. Парень, я не стану читать тебе нотации тебе и твоей охране из сотни бойцов в закрытых шлемах, я не стану говорить, что золото можно получить, банально убивая всех этих проклятых, которых полно на всех осколках, и нужно только оторвать свою собственную королевскую задницу от мягкого кресла. Я тебя вот о чем хочу спросить. Не слишком много пафоса? Ты мне ставишь условия, как будто ты уже победил, а моя голова находится у тебя под ногами. Какой у тебя уровень? Скажи честно. Да какая разница какой? Ты либо скажешь по-хорошему, либо мы заставим тебя сказать силой. Ты на моей территории. Я тут являюсь правителем. Да по приказу моего отца этот мелкий осколок всего лишь средство для вторжения и грабежа погибающего мира, но это моя земля, которую я захватил. Тут все работает на меня. Ясно, значит, у тебя тут полный контроль над местностью. Наверняка, есть и системный магазин. Прошу прощения, магазин Великой Матери, в котором продаются редчайшие артефакты. Вот что все это лишь мелкие детали. Глаз, и я знаю, какой у тебя уровень, Кунр. Всего лишь 50-й, и, возможно, в скором времени будет 51-й, и с таким уровнем ты думаешь, что сумеешь победить, даже с учетом, что находишься на своей земле. Парень, ты сильно просчитался, знаешь, какая между нами разница. Я улыбнулся, маска тоже изменилась, грустная половина исчезла, оставив скалящуюся пасть с острейшими зубами. И в чем же, нервно сглотнул лидер отряда, заметно побледнев, и это самое плохое, что он мог сделать, ведь его волнение передалось и его воинам. Я не боюсь умереть, а ты, готов пожертвовать своей жизнью ради того, чтоб просто наказать какого-то парня в театральной маске? В ладони появился верный, полностью черный меч с отполированным до зеркального блеска отражением. Ты блефуешь, ты не посмеешь напасть на меня тут, у меня целое войско, и они будут меня защищать. Сколько их? 2 сотни? Может, 1000? Ты сам сказал, что вы готовы к захвату добычи, и как я знаю, этот осколок присасывается к определенному пространству, около которого находится погибающий в пасти системы мир, после чего вы сможете сами совершать рейды, собирать добычу и после того, как заполните склады, спокойно отцепитесь и улетите в какую-нибудь гавань торговать. Не скажете, какой это мир? Да какая нахрен разница, какой мир? Мы сейчас говорим о тебе и твоем чертовом клане. Это моя территория, и тебе тут не выжить. И да, ты чертовски прав, нас тут намного больше. Тебя держат на прицеле мои маги, и стоит мне отдать приказ, как они мгновенно тебя уничтожат. Так что хватит болтать, говори уже, по каким координатам находится твой осколок, иначе мое предложение перестанет действовать. Смотрю на охрану этого ненормального. Парни, возможно, дамы, вы все действительно хотите воевать за этого психа, который сам вляпался в дерьмо и теперь хочет на него сесть еще глубже. Слушайте, если не хотите сражаться, можете отойти в сторонку, я не стану вас убивать, но, если выберете сторону этого психа, думаю, разговор будет короткий. Я не стану говорить, где находится мой дом, и думаю, на этом разговор окончен. Народ, мы уходим. Закидываю верный на плечо и спокойно разворачиваюсь в направлении небольшого катера, на котором мы собственно сюда и прилетели. В спину ударила стрела, правда наконечник отскочил от активного щита, и сама стрела спокойно упала на землю. Как по команде Зинара, Кассия, Дава и Деф разбежались в разные стороны, попутно активируя собственные щиты в виде артефактов на шее, выхватывая мечи, кинжалы, а кто-то и собственную магию. Медленно поворачиваюсь обратно, видя, как младший наследник начинает бледнеть с каждой секундой все сильнее и сильнее. У тебя вообще нет инстинктов самосохранения. Ну хорошо, дуэль, так дуэль. Внимание, вы приняли участие в дуэли кланов. Количество оставшихся противников 3120. Количество союзников 4. Со стороны замка полетели стрелы. Стража младшего наследника мгновенно закрыла того своими телами. Воплощаю в руке железный канализационный люк, после чего прикрываюсь им, попутно наблюдая и за всеми остальными. Кассия, Зинара, Деф и Дава были в полной безопасности, вот только в данный момент совсем не та ситуация, что рисковать их жизнями, да и я буду отвлекаться довольно сильно. Зинара, Дава, Деф, быстро ко мне, тут их слишком много. Ахахаха, так и знал, что ты убежишь, трус, кричал Кунр, отодвигая свою стражу, которая между прочим обнажила собственные мечи. Вся земля была усеяна стрелами в довольно большом радиусе, но благодаря щиту и канализационному люку я был в полной безопасности. Все дроу приблизились и исчезли в один момент, да все они прекрасно понимали, как и то, что именно мы хотим провернуть с Кассией, план был обговорен заранее. Суккуба в этот момент приняла свою истинную форму и, скались, подкидывала огненные шары в обеих руках. Вызвать бы на поле боя еще Полину с жуком, но нет, сейчас баланс сил не в нашу пользу. Слишком много противников. О чем ты? Я просто не хочу, чтоб мои подчиненные пострадали как физически, так и психически. Нехорошо скались, меняю свою форму. Черная дымка обвила все тело в строгом черном костюме, после чего на поле боя вышел охотник, только ростом в человека. Сия трансформация заставила стражу вздрогнуть, а магов на стенах зашевелиться с новой силой. Какого хрена? Ты, Десинт? Нет, всего лишь обладатель похожего навыка, как и у тебя, а теперь, и я повторю еще раз, Кумр, ты хочешь сражаться и проливать кровь своих людей, или ты все же отступишь, придушишь свое эго? Нас больше, ты в этом так уверен? Нижняя часть лица лицевой пластины отвалилась, обнажая острейшие зубы, из рта полилась странная зеленоватая жидкость. Последний шанс, отступи, иначе битвы не избежать, я не стану говорить, где находятся мои люди, а твоему отцу или матери придется смириться с тем, какой их сын на самом деле идиот, раз пожертвовал своей жизнью ради. Огонь, убить эту тварь, немедленно. Армия ринулась в атаку, причем все разом. 200 бойцов использовали магию и мечи, правда, в основном огненную, доставляя не самое приятное ощущение, но не более того лучники на стенах, и армия с открытых замковых ворот двинулись на меня. Вмять, ты ведешь их на гибель. Отпрыгиваю в сторону, ловя еще десяток огненных шаров собственным телом. Глаз, огненный шар, ранг, обычный, уровень, 5, огненный шар 5 уровня и обычного ранга, да вы шутите, таким мой щит не пробить, а тело если и получится повредить, то только с неимоверным трудом, причем царапины будут совсем уже мелкими и быстро исчезающими. Отпрыгиваю в сторону от несущихся в мою сторону мечников и наблюдаю, как Кассия, уворачиваясь от летящих в ее сторону стрел, одновременно с этим посылает огненные шары в сторону замка и замковых магов. но не забывала и про рыцарей, которые на всей возможной скорости неслись в нашу сторону. Правда, тех тоже прикрывали маги, ставя над армией собственные щиты, так что огненные снаряды по большей части попадали как раз в этот самый щит, особо не причиняя никакого урона. «Достали, все вы!» В ладонях появился танковый пулемет. «Я давал вам шанс, открываю огонь и скашиваю несколько передних рядов, разделяя тела, освобождая головы от плеч. Одна пуля забирала сразу трех, а то и семерых бойцов, и кирасы в этом вопросе слабо помогали». Кумр взревел от подобного, его тело вновь стало меняться, а вот пыл воинов значительно уменьшился. «Кассия, план 2, лови!» Кидаю снайперскую винтовку с зачарованными патронами. Наряд девушки тоже изменился, вместо обычного топика и черной юбки на ней появилась системная броня, причем редкого ранга и 10 уровня, дающая меткость своей хозяйке, а также дух и ману, а еще броня смотрелась очень стильно. Огонь по магам, лиши их защиты. Взмахиваю мечом и отрубаю голову несущемуся на меня воину с зачарованным мечом. Меч, падая, коснулся правой ноги, из-за чего перед глазами вспыхнуло сообщение. «Внимание! Попытка заражения вирусом. Неудачно. Ты что, урод, задумал меня вирусом заразить? Я тебе устрою сейчас ту еще кару». Несусь навстречу этой красной твари с раздутыми мышцами, попутно стреляя из танкового пулемета. Пули попадали в цель, вот только отражались от его мгновенно ставшей твердой кожи. Но подобный обстрел не обходился без последствий. Каждая выпущенная пуля попадала в цель, повреждая верхний слой кожи и мышцы. Ра, убить. Взмах гигантской лапой непонятного существа, и я отлетаю в сторону. Красная кожа покрывается густой шерстью. Страшные когти на концах лап разрывают землю при каждом шаге. 3 метра роста делают его угрожающим и могучим. Самое интересное заключалось в его глазах. Взгляд темных глаз испускает мертвенный холод, словно смерть окутывает все вокруг. Внимание! Частичное воздействие ментальной магии. Страх. Ага, вот так я тебе и поверил. Эй, хомяк-переросток, быстрее сюда. Пока моя девочка отвлекает твою армию, мы с тобой поговорим. И вновь очередь из танкового пулемета прямо в харю твари. Вой боли и обиды, но даже так в итоге получил только сломанный нос, будто от сильного удара кулаком. Одна из пуль удачно попала. Монстр, прыгнув на все 4 лапы, понесся в мою сторону, вспахивая землю, заставляя куски земли вздыматься после каждого соприкосновения с мощной лапой. Ра, разорвать, уничтожить. Прыжок, прыжок влево, воплощаю верный вместо огнестрельного оружия, развернулся и резко рубанул по запястью монстра, верный проскрежетал по кости, но не отрубил конечность. Вот черт, да у него даже пирсинг на лице сохранился после трансформации. Наплечная пушка ожила и стала тратить мой запас маны. Пришлось экстренно активировать манипулятор, крайне полезный навык. Запас маны, столь стремительно уменьшаясь, вновь побежал вверх. Корни оплетают мои ноги. Какого как так? На лице монстра победоносная ухмылка, после которой последовал незамедлительный прыжок. Пасть раскрылась, по ней бежала темная кровь, и тут же зубы сомкнулись у меня на правом плече. Слышу скрежет крошившихся зубов. Щит Арвара, это вам не просто щит. Под действием боевой медитации открываю настройки и заставляю защиту покрыться мелкими иголками под небольшим углом. Новый приказ, и щит начинает медленно крутиться. Брызнула кровь, море крови. Волк или хрен пойми, что это была вообще за тварь, отлетел в сторону, жалобно пища, а из пасти ведрами выливалась кровь. Лишь немногие зубы сумели уцелеть после такого. Стоять, куда собрался? Волк ломанулся к замку, я тут же последовал за ним, активируя крылья валькирии. «Кукольник, помоги!» Резко останавливаюсь, оглядываюсь. «Так и есть!» — кричала Кассия, которую охватили корни деревьев и постепенно превращают в огромный кокон. «Если активирует огненную магию, может и сама поджарится. Ладно, с тобой разберусь позже». Вливаю ману в крылья и за несколько секунд оказываюсь рядом с деревянным коконом, кулаками врубаюсь в корни деревьев сразу 4 руками. Треск ломаемой древесины. Разрываю кокон и без особого труда высвобождаю суккубу. Спасибо, осторожней. Прижимаю девушку к себе и резко несусь навстречу к земле, пропуская над собой огненный шар невероятно громадных размеров. Глаз. Огненный шар. Ранг. Редкий. Уровень. 7. Дополнительная информация. Огненный шар, созданный усилиями 15 магов огненного класса. Приземлившись, ощутил, как земля начала мелко дрожать. А вот гавань Дроу наоборот постепенно отдаляется. Внимание! Всем живым существам на осколке. до столкновения с забытым островом. 10, 9, 8, 7, Кассия, держись, обхватываю девушку, с силой прижимая к земле своим телом, тут же активирую гравитацию, совершенно не понимая, как именно действуют инерция и физика в этом гребаном мире. Суккуба очутилась в подобии металлического кокона, и хаос побери, как же я рад, что спрятал в свой пространственный карман всех остальных. Тряхнула, да так тряхнула, что и мало не покажется. Внимание, управляемый осколок столкнулся с забытым островом. Внимание, на управляемый осколок проник вирус, проклятие предков. Внимание, начался процесс заражения местной среды обитания. Внимание, зараженные проникли на управляемый осколок. Это полный пиздец. От автора, сидя за своим рабочим ноутбуком и дописывая последнюю главу, автор не мог не сдержать улыбку. А вот ты и начал открывать для себя что-то новое, Илья, сильно удивляешь, хотя тут даже мне интересно, как ты постоянно попадаешь во все эти неприятности. В этот момент на кухню зашла муза в фартуке и улыбнулась. Как работка? Неплохо, почти закончил, осталось совсем немного. Да, неподдельно удивилась девушка, садясь на край стола. И еще не два ночи, ХМ всего 18:46. Что-то сегодня рановато. Так, не начинай. Да мне нравится следить за всеми приключениями, но если одна книга будет в миллион знаков, то все наши с тобой читатели и друзья испугаются такого объема. Муза хихикнула, достала сотовый и, открыв сайт, тихо прочла. Слушай, тут интересуются люди, сколько еще будет книг в мимике. Да хрен его знает, если честно. Но Илья добрался до золотой жилы, будем надеяться, что эта жила не засосет его с головой, а сама жила не окажется мелкой. Сама видишь, ему спокойно не дают даже поучаствовать в аукционах, постоянно угрожают и пытаются проучить. Вижу, и от этого мне становится еще интересней. Может, их кто-то подговаривает, без понятия, но похоже им просто на месте ровно не сидится, и встретив новичка, решают с ним позабавиться, а в итоге с ними забавляется этот новичок, чем бесит остальных еще сильнее. В таком случае не буду отвлекать от работы, зная тебя, ты сейчас же сядешь за продолжение истории. Но не забудь попросить наших с тобой читателей и друзей поставить красное сердечко под книгой, поставить на вечную полку данную книгу и, разумеется, оставить комментарий под этой книгой и желательно под первой книгой данного цикла. Пусть нас будет только больше. Ухахах. Милая, так ты уже сказала. Ой, а действительно, ладно, я побежала. Да-да, у меня очень много дел на кухне. Только ты не начинай без меня новую главу, а то получится какой-то бред, вроде единорогов, объевшихся мухоморов. О, отличная идея, зомби-единороги атакуют. С кем я связалась? Закатив глаза, муза скрылась на кухне, оставив своего автора в недоумении. А что не так, вроде нормально же, еще зомби-грибы, но я ведь не говорю про зомбированное нижнее белье.